Глава 24. Четверо застрявших. Еще на улице Хас отдал различные распоряжения нескольким работникам клуба. Еще через 20 минут наша четверка уже сидела на втором этаже в его кабинете. Ребята уже умылись, им обработали все синяки и ссадины и дали другую одежду. Эва так и велась вокруг Томмазо, а он прям расцвел весь. И, кажется, жалел, что у него незначительные ссадины. Царапина на его башке оказалась пустяковой. Тут, как обычно бывает, царапина маленькая, а кровище из нее ведро. Оказывается, в Орионе был запас одежды и для официантов, и для охранников, так как в клубе периодически попадалось пьяное быдло, с которым охране приходилось драться. И в драке страдала одежда. Вот ребятам и выдали и штаны, и футболки, как у охраны. Ну, а официанткам прилетело не специально. Поднос перевернули. Сама оступилась или толкнули. Когда наши пацаны поднялись на второй этаж и, следуя за пригласительным жестом Хаса, вошли в кабинет, то они буквально остолбенели, очутившись внутри. Сам кабинет был достаточно просторным. Сразу бросилось в глаза огромное окно во всю стену, через которое было очень хорошо виден танцпол, столики и частично обе барные стойки. Но больше всего ребят поразило то, что две стены были полностью увешаны огнестрельным оружием. Там были различные автоматы, пистолеты, ружья, винтовки, дробовики. «Вот это коллекция!» — с восхищением в голосе произнес Иван, рассматривая висевшее оружие. «Тут прям богатейший выбор». «Ага, и все рабочее», — с гордостью произнес Хас. «Патроны вон в том ящике», — показал он рукой настоящий в углу внушительный шкаф. Насмотревшись на оружие, ребята плюхнулись в мягкие черные кресла вокруг большого столика из толстого стекла. Чуть дальше был рабочий стол Хаса. К нему примыкал еще один стол, рассчитанный на 8-10 человек. На полу мягкий и толстый ковер, приглушенный свет, и еще в кабинете была очень хорошая звукоизоляция. Внизу долбила музыка, но тут ее было слышно еле-еле. Не успели ребята присесть в кресло, как вошла Эва, и следом за ней еще две девушки-официантки, которые несли большие подносы, заставленные тарелками с едой и выпивкой. «Думаю, нам всем сейчас не помешают подкрепиться и выпить», — произнес Хас, сворачивая пробку у бутылки. «Да и поговорить есть о чем». Вот это «поговорить» немного напрягло ребят. Но делать уже было нечего. Убивать их тут явно сейчас не буду. Да и не за что пока. «Спасибо, девочки», — поблагодарил официант Хас. «Эва, будь любезна, подожди внизу». Она быстренько кивнула, быстро подошла к Томмазо, неожиданно для всех чмокнула его в щеку и вышла. «Пацаны, я влюбился», — сказал Томмазо после того, как за ней закрылась дверь. «Она хорошая девушка», — улыбнулся Хас. «Я по ней вижу, что ты ей очень нравишься. Не дави только на нее». «И не собираюсь», — отмахнулся Томмазо. «Итак, поговорим», — вновь сказал Хас, когда они выпили по второй рюмке. «Кто вы, пацаны?» — неожиданно для четверки спросил он у них. «Вернее, откуда?» Хас замолчал и, откинувшись в кресле, внимательно наблюдал за сидящими напротив него ребятами. «Так заметно?» — спросил Крот. «А-а-а». «Ну что же», — вздохнул Крот. «Скажем. Только ответь, пожалуйста, сначала ты». Хас с удивлением поднял брови и едва заметно улыбнулся. «Кто ты сам?» «Так заметно?» — также спросил Хас и рассмеялся. «Какие выводы сделали? Мне просто интересно». «А выводы такие», — ставил стакан с соком на стол, произнес Иван. «Говорю честно и откровенно. Если немного не так, пожалуйста, не обижайся». Хас только выставил перед собой руки, типа «говори, без обид». «Ты либо бандит, либо полукриминальный коммерсант с хорошими связями и возможностями. Скорее, второе. Был бы ты бандитом, то не смог бы работать в вашей армии. Тебя бы просто выгнали оттуда. Твоя армейка — это способ что-то прикрывать в твоих делах. Что, думаю, ты нам сейчас сам расскажешь?» Хас усмехнулся. «Твой клуб — это банальное отмывание денег. Твоих денег и, возможно, еще чьих-то», — продолжил Крот. «Скорее всего, ты кому-то отстегиваешь в верхах военных, и поэтому тебя не трогают и закрывают глаза на твой бизнес». «Дело не в оружии», — он обвел рукой помещение. «Как нам сказала Эва, типа, ты его любишь и все такое. Дело в твоем не совсем законном бизнесе». «Одно дело взять полукриминального коммерсанта, и другое дело действующего сотрудника вашей армии, или как она тут у вас называется. Кстати, кто ты по званию?» «Подполковник», — улыбнулся Хас. «Я как вашу тачку увидел, сразу решил сам вас досмотреть. Быстренько переоделся и спустился с ребятами. Но к этому мы еще вернемся». «И можно спросить, откуда такие выводы?» — весело спросил Хас. «Поведение полицейских», — глядя прямо в глаза, ответил Крот. «И твои слова, которые ты специально или нечаянно сказал на улице. Типа, я тоже что-то стою в этом городе». «И когда владелец клуба просто так отшивает полицейских, говорит, что он сам разберется с довольно-таки влиятельной мадам в этом городе, это опять же с ваших слов, и они уезжают», — продолжил Иван, «это тоже показатель власти и возможности человека в этом городе, то есть тебя». Палец Иван наткнул сидящего и продолжающего улыбаться Хаса. Страйк и Томас все это время сидели и хлопали глазами, смотря то на Крота, то на Ивана, то на улыбающегося Хаса. Они явно не ожидали такого разговора. «Ладно, Страйк», а Томас вообще витал в облаках. Скорее всего, мысленно он был с Эвой. «Теперь вопрос», — немного подумав, сказал Крот. «Зачем тебе мы? Почему ты нас прикрыл?» «Честно?» — пожал плечами Хас. «Вы мне понравились. Понравились еще там, в шлюзе. Да и если бы вас забрали в полицейский участок, больше бы вас никто никогда не увидел. Вас бы ночью по-тихому грохнули. Вы же не местная. Концы в воду и все. Свалка большая. Места, где спрятать тело, там полно». «Не убедил», — отрицательно помахал головой Иван. «Эта баба такая опасная?» — спросил Крот. «Не то слово. Но этому щенку и его компании давно нужно было преподнести урок поведения. Надеюсь, после сегодняшнего он надолго окажется в больнице, а выйдя оттуда, пересмотрит свое поведение. Мне кажется, мы сегодня превзошли сами себя. Пузырь негатива к этой компании рос давно. Вот он сегодня и лопнул». «То есть ты нам типа жизнь спас?» — недоверчиво пробурчал Иван. «Ну, типа того», — кивнул Хас. «Хотя пацаны и его компания сами виноваты. Но в этом бы особо никто не разбирался. Этот жирный капитан сидит на плотной кормушке у мадам Тии. И только мое слово и мой, как вы выразились, авторитет остановили его от вашего мгновенного ареста. Но поверьте мне, это еще не конец». «Пугаешь?» — хмыкнул Страйк. «Нет, предупреждаю», — сделав серьезное лицо, тут же сказал Хас. «Она будет искать способ отомстить». «Какая злая баба», — хмыкнул Томас. «У нее что, мужика нет?» «Было несколько, только они пропали потом куда-то. Совсем». «Дела», — почесал затылок Иван. «Так зачем мы тебе нужны?» — повторил свой вопрос Крот. «А вот тут уже интереснее», — тут же подобрался Хас. «Только вы мне так и не ответили, кто вы и откуда». «Какие выводы сделал?» — улыбнувшись, точно так же спросил Крот у Хаса. «Мне просто интересно, до чего додумался ты». Страйк и Иван тут же посмотрели на Крота. Но тот смотрел на Хаса, а Томас, кажется, вообще слушал вполуха. Скорее всего, он уже мысленно раздевал Эву. «Ну, значит, так», — сказал Хас и, немного собравшись с мыслями, продолжил. «Первый звоночек — это ваша машина». «Даже не так. Периодически сюда присылают из других городов типа глубоко законспирированных сотрудников полиции, которые хотят вскрыть наш бизнес. Наши люди есть на всех въездах в город и отслеживают таких вновь прибывших. Вы правы, я не совсем честный вояка и коммерсант. Но скажу сразу, никаких наркотиков, проституции, убийств и тому подобного. Золото и драгоценные камни, предположил Иван. Оружие тут хоть одним местом ешь. Нефти тоже завались. Да, в этом городе проживает огромное число богатых людей, которые готовы покупать такие украшения. Наше руководство города, если можно так выразиться, контролирует цены на продажу украшений. Это существенный источник доходов в казну города. Конечно, по сравнению с нефтью и оружием это копейки, но тоже хватает. Все давно распределено, и чужих никто не пустит. Плюс различные технологии, которые находят на свалке. Синюю зону вы видели, и меры безопасности там тоже. «Таксист твой человек?» — тут же спросил Крот. «Да», — кивнул Хас, — «он мне многое про вас рассказал». «Я так и знал, блядь», — выругался Крот. «Все, как следователь какой ненавязчиво задавал вопросы». «Да, он хороший психолог и много интересного про вас рассказал». Четверка удивленно подняла кверху брови. «Сейчас дойдем до этого», — выставил перед собой руку Хас. «Так вот, в паре сотнях километров от Лос есть рудник, где добывают золото. Еще дальше алмазы и брюлики. Вот я и занимаюсь тем, что доставляю сюда не совсем законным способом то, что умудрились заныкать на добыче, и уже тут, в городе, наши ювелиры это все обрабатывают. Ну так все эти изделия дамы или богатые мужчины вешают на себя и выходят с этим в свет», — сказал Крот. «Неужели никто не задает вопрос, откуда это все?» «Они дублируются. Делается несколько копий одного и того же украшения. Что-то продается в ювелирных магазинах, что-то на черном рынке. Покупатели есть всегда. Просто мы продаем чуточку дешевле». «Видать, это очень хороший бизнес», — хмыкнул Страйк. «Ты вот что скажи. Зачем ты нам все это рассказываешь? Ты же не знаешь, кто мы, откуда. Может, мы какие секретные агенты и сейчас арестуем тебя?» Внезапно Хас громко рассмеялся. «Что я такого смешного спросил?» — чуть закипая спросил Страйк. «Прости», — вытирая слезы от смеха, ответил владелец клуба. «Сейчас объясню. Вернемся к вам, вернее, к вашей машине. Вы ее, кажется, утюг называете. У нас тут нигде нет таких автомобилей. Ваша тачка не такая, как ездит тут по городу или катаются между городами. Я могу с уверенностью сказать, что таких технологий тут нет. Вашу машину очень хорошо посмотрели сегодня ночью на стоянке, когда вы в номерах дрыхли». «Твою мать!» — буркнул Страйк. «Я так и знал, что на тачке спалимся». «Ну, тут не только ваш утюг», — хлопнул себя по коленям Хас. «Дело вас самих». «Поясню», — он снова поднял руку, увидав недоуменные взгляды ребят. «Я видел очень много людей, которые приезжают сюда из других городов. И все они знают про сезоны дождей, туманов, зверей, рейдеров и так далее и тому подобное. И тем более знают про свалку. Знают даже те, кто приезжает совсем издалека. Это, например, 500 километров и больше. Но приезжают сюда караваны, бронированные монстры с пушками, пулеметами, огнеметами и вооружены до зубов, а не 4 человека, как вы». «А мы, блядь, не знаем ничего», — вздохнул Крот. «Точно», — снова хихикнул Хас. «Вы как будто с другой планеты свалились. Вы сказали, что вы приехали издалека. Вспомните, с какой тщательностью мы досматривали в шлюзе вашу машину». «Точно, точно», — тут же подтвердил Страйк. «Чуть ли не в выхлопную трубу заглядывали». «Вот», — поднял вверх указательный палец Хас. «Повторюсь. Нет у нас таких технологий, как сделана ваша машина. Двигатель я вообще такой первый раз видел. Сама сборка, подгонка деталей и кузовных панелей, кнопки, рычаги, ваша аптечка, вещи, бронированное стекло. Всего этого у нас тут нет нигде. Ни один город у нас тут такое не производит. И самое главное, он выдержал небольшую паузу и посмотрел на ребят. Вы говорили, что приехали издалека, из какого-то Тауса, как вы сказали таксисту. Во-первых, никто никогда не слышал про такой город. Во-вторых, бак в вашей машине на 100 с небольшим литров. Нет запаса топлива, нет канистр, тех же дополнительных баков. И вы на этой тачке не проехали бы у нас тут и 100 километров. Вас бы те же самые рейдеры или хватальщики под орех разделали на своих больших машинах. Да, ваша машина боевая, по ней это видно. Но тут другие звери. Они больше вашей машины в несколько раз. И рейдеры, как ты, Вань. Так что не надо мне заливать, что вы издалека. Откуда вы, мужики? Только не говорите, что вы с другой планеты. Откровения Хаса ввели ребят в небольшой ступор. Он был прав. Ой, как прав. Все по полочкам разложил. Как пацанов, блядь, срисовали, снова вздохнул Крот. «А сам-то что думаешь?» — прищурившись, спросил Томас. «Ох, не знаю!» — вздохнул Хас и, взяв бутылку, начал разливать всем по рюмкам ее содержимое. Пообщавшись с Эвой, с таксистом, его, кстати, Зан зовут, я так и не сделал для себя выводов. «В моей голове только мысли крутятся. Вы не местные, далеко не местные. Самые смелые мои предположения на основе анализа всех фактов — вы с другой планеты. Больно сильно вы в глаза бросаетесь незнанием реалий нашего мира. Либо вы каким-то образом долетели до какой-то точки на самолете, где вас десантировали, но это маловероятно. У нас тут, знаете ли, летать опасно, молнии бьют». Снова удивленный взгляд четырех пар глаз. «Вы профи. Можно сказать, псы войны», — продолжил Хас. «Также вы хорошие знакомые, друзья. Старший у вас он». Хас показал пальцем на Крота. «Вероятно, как самый опытный. Но каждый из вас неоднократно бывал в различных, связанных с риском для жизни, переделках. Вы двигаетесь, разговариваете, наблюдаете, как будто вы в стане врага. И только выпив сегодня в клубе, вы позволили себе немного расслабиться. Но когда началась драка, вы двигали как единый механизм. Со стороны это было очень хорошо видно. Вы, не глядя, прикрывали друг друга, отбивались, добивали своего противника и точно знали, куда надо бить, чтобы вырубить. Не убить, а именно вырубить. И твоя, Ваня, инициатива с машинами — это просто адреналин. Но все вы профессионалы. Вам доводилось убивать и воевать. И делать это достаточно часто. Скорее всего, экстремальные ситуации и адреналин идут с вами рука об руку из места, откуда вы сюда прибыли. С пару минут ребята молчали, переваривая услышанное. «Ты курсы психологов никакие не заканчивал?» — нарушил молчание Крот. «Или с рождения такой умный и хитрожопый?» «С рождения, друг мой!» — весело засмеялся Хас. «Поэтому и жив до сих пор. А другие в земле лежат, вернее, где-то на свалке». «Так откуда вы?» — третий раз спрашиваю. Четверка переглянулась, и Крот, повернувшись к Хасу, вздохнув, произнес. «Мы из другого мира, дружище».